Кемзисемте главась. Не валда меле, Иисус кеподизисельмы ванфанс вери менили и мерксь. Алей. Пинк сась. Нефтькой стёратень и не валданц. Тёратевы к нефтелезе тонь и не валдцень. Тон макса тейнза азаркши, сембал уматнен лангса, вага мезенди. Максель сон певтама эряв, сембан десятненди, кинь тон макса тейнза. Вага певтама эрявсь. Содам стонь, в кетяка видишь кайть. Содам стонь куч в теньга, Иисус Христос. Мон пешка денеся тевть, конань тон тейня макса тиемс. Тянь вельде нефтене тон и не валцень модать лангса. Алей, тя не тон нефть к муни не валдезень и ширисат. Максамак тей не сей не валдать, кона ульс мунь кецан, мзярда тонь мартаталень, нега менельт мастер тием да ингале. Мун панжи не лемцин ломатненди, конатнен тон максы тей не мастер лангста. Син тон нетальт, и тон максы цин тейне, и син кирдезь тонь валцень. Тя не син шаркать, сембась, мезь тон максы тейне, тон ездат. Валхнень конатнен тон максы тейне, мун тейст максыне, и син севазь. И авкук шаркадезь, мун сань тон ширдят, и кармасть кемама, тон куче майт монь. Мун инкса стейнельдан, а всем бы мастерланг тинкса энельдан, но сятнен инкса, конатнен тон максы тейне, ся смесь син тоннят. Мон сембазе тонне, и тоннесь монне. Син вельдес нефтевсь мони не валдезе. Мон не аф мастер лангсан, но синь мастер лангсат, а мон саян тейт. Иняру алей, ванфтыть синесь лемсат, сятнень, кунатнен тон максыт тейне. Улес цинь в кеседиса ваймаса, куда минь тонь мартат в кеседиса тама ваймаса тама. Мзарда монулин мартаст мастер лангса, мон ванфты не синь, тон лемсат, сятнень, кунатнен тон максыт тейне. Мон ванфты не синь, и кивы кэзда сташез юма, сетёра да башка, конастесь юма мань ара мань ки лангс, сёрматкст валанзан пешкаде мангса. Тяни молян тейт, и сембан тянь кортаса мастер лангса, синь седис на пешкадельт мункенер демасан. Мун тейст пач в тене тонь валцень, а мастер лангс кежи лангазаст, ся смесь синяв мастер лангань, кода монга авте мастер лангань. Энель дан тейт авсевам синь мастер лангста, а ванфтам синь кальдавда. Синь авте мастер лангань, кода монга авте мастер лангань. Инярой авты цинь эстейт, видишить вельде. Видишись, тонь валця. Куда тон куче майт мунь мастер лангти, стане монга куче не синь мастер ланг статненди. Мон инксас ты няру явца презень, кат ксинга и няру явта вихт видишиса. Афанцек синь инксас тенельдан. Но сятнен инксавак, конат тейне кемахт синь валснан коряс. Энельдан, синь сем булельт в кеседи саваймаса, куда тон алей мунесанат, и мон тонесатан. Катк стане синга, улихт минесанг в кеседи саваймаса. И мастерланг с кармай кемама, тон куче майт монь. И не валдать, конан тон максы тейне, мон максы не теест. Улист в кеседи саваймаса, куда минь тонь мартат в кеседи сатама ваймаса тама. Мон синь эсастан, и тон монь эсанат. Катк синь марник улихт в кеседи саваймаса. Эста мастерланг шаркацы, тон куче майт монь, и кельксай цинь, кода монь кельксамак. Алей. Монь мелезе, кинь тон максы тейне, кат кулихт мартан тоса, косан мон. Кат кней сазь мони не валдезень, конань тон максы тейне, ся смес кельга майт монь, менельт мастер тием да ингале. Видек шинь алей, мастер ланг стоняв сода танза, а мон сода те тонь. Нятка кармась сода манза, тон куче майт монь. И мон панжи не тейс тон лемцень, ненга панчса, улель седи со стама кельгама, кодам са тон кельксамак монь. Монга улелен син седисост.